Глава вторая. «Мне не нужно ничего доказывать», — ответил я, не отводя взгляда. «Я не следователь, я ваш лекарь. И моя задача не посадить вас в тюрьму, а спасти вам жизнь. Но для этого мне нужна правда». Он молчал, вцепившись в одеяло побелевшими пальцами. Я придвинул стул и сел напротив него, медленно, не торопясь. «Как будто у нас впереди вечность». Как будто за стеной не пищат мониторы других пациентов, не снуют медсестры, не крутится бесконечная карусель больничной жизни. А теперь давайте-ка сложим 2 и 2, Владислав Андреевич. Начал я, и мой голос звучал почти мягко. Почти. Итак, у вас симптомы тяжелейшей гипогликемии. Судороги, потеря сознания, нейрогликопения. Классическая картина избытка инсулина в крови. Но инсулиномы нет. Мы это уже проверили. КТ чистое, уровень эндогенного инсулина в норме. Он слушал, не перебивая. Не пытался спорить, не выдвигал новые теории из интернета, просто слушал, и с каждым моим словом его плечи опускались все ниже. «Одновременно», — продолжил я, — «у вас есть электролитные нарушения». Гипонатриемия, натрий 132 при норме от 136, гиперкалиемия, калий 5,8 при норме до 5. Эта комбинация кричит о надпочечниковой недостаточности, о болезни Аддисона, ну или чем-то похожем. Я сделал паузу, давая информации усвоиться. Два редких и почти не связанных между собой состояние у одного человека. Это, конечно, возможно. В медицине бывает всякое, но маловероятно, статистически крайне маловероятно. Гораздо вероятнее, что у них одна причина, внешняя, какой-то препарат, который вы принимаете. Владислав дернулся, как от удара. «Добавим сюда», — я загнул палец. «Ваши слова про биохакинг и оптимизацию организма. Барон уже упоминал, что вы были одержимы идеей стать лучше, эффективнее, продуктивнее. Что же, знакомая история. Умный человек решает, что может обмануть биологию. Еще один палец. Добавим ваши ежемесячные поездки в Маньчжурию. Регион, известный своими возможностями. Нелегальные клиники, контрабандные препараты, алхимические стимуляторы, которые не прошли ни одной проверки безопасности. Там можно купить все, что угодно, если знаешь, к кому обратиться. Третий палец. Ну и, наконец, ваша реакция на мой вопрос. Страх. Настоящий страх человека, которого раскрыли. Нет, ни удивления, ни возмущения, а страх. Я опустил руку и посмотрел ему прямо в глаза. Вы принимаете какой-то незарегистрированный препарат. Эликсир эффективности, или как он там называется. Не так ли, Владислав Андреевич? Тишина, долгая, тяжелая, в которой было слышно только гудение аппаратуры и далекие голоса в коридоре. Потом Владислав заговорил. Его голос был хриплым и надломленным. И это бред, домыслы. У вас нет никаких доказательств. Доказательств? Я приподнял бровь. Да мне не нужны доказательства. Я не собираюсь подавать на вас в суд. Но вот если вы продолжите врать... Я достал телефон и демонстративно начал листать контакты. Мне нужно было добыть из него правду любой ценой. От этого зависела его жизнь. То я прямо сейчас звоню барону фон Штальбергу и докладываю, что его лучший аналитик, его почти что друг, скрывает от лечащего лекаря ключевую информацию, рискуя не только своей жизнью, но и репутацией моего будущего диагностического центра. И выскажу свою теорию на причины вашего состояния, и будьте уверены, он мне поверит, потому как я единственный лекарь, которому он доверяет полностью, и вы это знаете. Владислав побледнел еще сильнее, ну и насколько это было возможно. «Вы не посмеете. Посмею. Посмею». Я поднял телефон, показывая ему экран с контактом барона. «Так что считаю до 3. Раз. Подождите. 2. Хорошо!» Он почти выкрикнул это. Хорошо, я расскажу. Только не звоните ему, пожалуйста. Я опустил телефон, но не убрал его, пусть видит. И так слушаю. Владислав закрыл глаза, его лицо исказилось. Стыд, страх, отчаяние. Все это вместе боролось за место на этих излученных чертах. Когда он заговорил, голос его дрожал. Это называется дыхание дракона и эликсир. Его делают где-то в Маньчжурии, на границе с Китаем. Я нашел его через форумы. Там писали, что он повышает концентрацию, улучшает память, позволяет работать по 20 часов без усталости. Он открыл глаза, и в них стояли слезы. Я хотел быть лучшим, понимаете, просто лучшим. На работе постоянное давление, дедлайны, отчеты, совещания. Все вокруг молодые, голодные, готовые работать за копейки, а я старею, мне 38. В нашей индустрии это уже почти пенсионный возраст. Я боялся, что меня заменят, что я стану не нужен. Он всхлипнул, тихо, сдавленно, как человек, который не привык плакать и стыдиться своей слабости. А эликсир работал. Первые месяцы просто чудо. Я действительно стал эффективнее, быстрее соображал, меньше уставал, мог решать задачи, которые раньше казались невозможными. Я думал, что нашел секрет. Ключ к успеху. А потом начались симптомы. Закончил я за него. Он кивнул. Сначала мелочи, головные боли, там, потливость. Странная слабость по утрам. Я на это не обращал никакого внимания. Списывал все на переработку, а потом... Потом начались обмороки. И боли в животе, и вот это. Он поднял дрожащую руку, тремор, который не проходит. И как часто вы принимали этот эликсир? Каждый день утром перед работой. 10 капель в стакане воды. Каждый день. Полгода. 10 капель неизвестного алхимического дерьма, которое медленно разрушало его организм изнутри. «Двойногий!» — голос Фырка был непривычно серьезным. «Я чувствую остаточный след этой гадости в его ауре. Грязь. Как будто кто-то вылил в чистую воду ведро помоев. Удивительно, что он еще жив». «Не поверишь, но я тоже удивлен, Фырк. Я тоже». Гнев отступил. На его место пришла усталость, знакомая привычная усталость лекаря, который слишком часто видит последствия человеческой глупости. Я убрал телефон в карман. «Хорошо, Владислав Андреевич. А теперь я объясню вам, что происходит с вашим организмом, так что слушайте внимательно». Он кивнул, глядя на меня покрасневшими глазами. «Ваш дыхание дракона?» Я произнес название с нескрываемым презрением. Судя по симптомам, содержал как минимум два активных компонента. Первый — какая-то вытяжка из поджелудочной железы. Вполне возможно животного происхождения, но возможно и синтетическая. Она имитировала действие инсулина. Вот отсюда ваши гипогликемии. Сахар падал, мозг страдал от недостатка глюкозы, вы теряли сознание. Я сделал паузу. Парадокс в том, что именно эти гипогликемии давали вам ощущение ясности ума после приема. Низкий сахар в первые минуты вызывает выброс адреналина. И организм таким образом пытается компенсировать. А отсюда ощущение бодрости, повышенная концентрация, чувство, что вы можете свернуть горы. Но это не настоящая эффективность, это стресс-реакция. Ваше тело орало о помощи, а вы принимали этот крик за энергию. Владислав слушал, и с каждым словом его лицо становилось все более серым. А вот второй компонент, — продолжил я, — вполне вероятно алкалоид, подавляющий выработку кортизола. А это гормон надпочечников. Он отвечает за реакцию на стресс, за поддержание давления, за баланс электролитов. И вот когда его мало, развивается надпочечниковая недостаточность. И вот отсюда ваша гипонатриемия и гиперкалиемия, а также нестабильное давление и слабость. Но зачем, — он запнулся, — зачем подавлять кортизол? Скорее всего, это побочный эффект, а не цель. Кортизол – это антагонист инсулина, он повышает сахар в крови. Если его подавить, инсулиноподобный компонент эликсира будет работать гораздо сильнее. Эффект ясности станет ярче. Ну и производители, вполне вероятно, считали это преимуществом. Я покачал головой. Вот только они не считали, что будет дальше. Ну или считали, но им было абсолютно наплевать. «Вы не оптимизировали себя, Владислав Андреевич. Вы медленно и верно травили себя в погоне за иллюзией продуктивности, и вы разрушали собственное тело». Он молчал, смотрел на свои руки, дрожащие пальцы, бледную кожу, следы от капельниц. «И что теперь?» — спросил он наконец. Голос был тихим, сломленным. «Я что, умру?» «Нет, если будете следовать строго моим указаниям». «Нет». Я достал блокнот и начал писать. «Первое и главное — немедленная отмена этого вашего дыхания дракона. Ни капли. Никогда. Если у вас остались запасы, уничтожайте их немедля. Ну или отдайте мне, я передам их на экспертизу». Он кивнул. «Второе. Заместительная терапия. Ваши надпочечники повреждены, и им нужно время на восстановление. Пока они не восстановятся, мы будем давать вам гидрокортизон внутривенно. Это синтетический аналог кортизола». Я записал дозировку и схему введения. Ну и третье. Коррекция электролитов. Капельница с физраствором и калиесберегающими препаратами. Плюс контроль сахара, пока ваш организм не очистится от этой дряни, потому как гипогликемии будут повторяться. Еще одна строчка в блокноте. Ну и, наконец, четвертое. Я поднял глаза. Консультация психиатра. «Психиатра?» Он вздрогнул. «Но я не сумасшедший». «А никто и не говорит, что вы сумасшедший. Но вы полгода травили себя опасным препаратом, потому что боялись стать ненужным. Вы рисковали своей жизнью ради иллюзии продуктивности. А это уже говорит о проблемах, которые лежат глубже, чем химия в вашей крови. И с ними нужно работать». Он хотел возразить, но я не дал ему этого сделать. «И это не обсуждается, Владислав Андреевич. Или вы соглашаетесь на полный курс лечения, включая психиатра, или я полностью снимаю с себя всю ответственность за ваше здоровье, так что выбирайте». Пауза. Долгая и тяжелая. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. «Хорошо, я согласен. Очень мудрое решение». Я встал и направился к двери. «А пока отдыхайте. Медсестры начнут вводить гидрокортизон через час. И еще». Я обернулся на пороге. «Когда выздоровеете, подумайте о том, что важнее. Быть лучшим на работе или быть живым для своей семьи. Иногда это взаимоисключающие вещи». Я вышел в коридор и прислонился к стене, закрывая глаза. Господи, как же я устал. Чертовски устал. Видеть, как умные люди делают глупые вещи. Ведь это страх и неуверенность толкают их на самоуничтожение. Иллюзия контроля разрушает то, что действительно имеет значение. «Двуногий». Голос Фырка был непривычно мягким. «Ты его спас, а это главное». «Я его еще не спас. Я только поставил диагноз. А все лечение только впереди». «Не скажи, ты сделал самое сложное. Заставил его признаться. Без правды не было бы лечения. И ты это понимаешь». «Прекрасно понимаю. Странный день, странный пациент. Странный диагноз. Но главное — правильный». Вернувшись в штаб, я первым делом проверил почту. Среди десятков новых писем, ответов на конкурс, рабочих уведомлений и рекламного мусора выделялось одно — отправитель Денис Грач. Я открыл его с нетерпением. «Уважаемый мастер Разумовский, еще раз благодарю вас за щедрое и неожиданное предложение оплатить мои расходы на поездку. Это невероятно великодушно с вашей стороны. Однако, к моему глубокому сожалению, я вынужден повторить свой отказ. Дело даже не в финансах. Дело в личных семейных обстоятельствах, которые не позволяют мне покинуть Владивосток в обозримом будущем. Еще раз благодарю вас за высокую оценку моей работы. Желаю вашему турниру успеха и надеюсь, что вы найдете достойных кандидатов для вашей команды. С уважением, Денис Грач. Я перечитал письмо дважды. Семейные обстоятельства. Очередная отговорка. Вежливая, грамотная, но все равно отговорка. Я откинулся на спинку стула, барабаня пальцами по столу. Что-то здесь совсем не сходилось. Человек, который решил мою задачу так, как он ее решил, абсолютно не из тех, кто сдается при первых трудностях. Гений не стал бы участвовать в конкурсе, заранее зная, что не сможет приехать на финал. Это совсем нелогично. Это просто пустая трата времени и сил. Значит, что-то изменилось или что-то было с самого начала, о чем он мне не говорит. Семейные обстоятельства. Что же это может быть? Больной родственник, которого нельзя оставить. Долги, которые не позволяют уехать. Или что-то еще. Что-то, о чем он стыдится говорить. «Двуногий!» Фырк появился на столе, усевшись прямо на стопку писем. «Ты опять делаешь это лицо. То самое, которое у тебя бывает, когда ты загадку не можешь разгадать». «А это и есть загадка, Фырк. Человек, который не хочет победить. А может, он просто боится. Боится приехать в другой город, встретиться с конкурентами, оказаться не таким умным, как думал». «Вполне возможно. Вполне возможно. Но это все не вяжется с тем, как он написал свой ответ. Там не было неуверенности. Там была четкость, логика, уверенность в собственных выводах. А человек, который так пишет, не боится соревнований. Ну и тогда что?» «Не знаю. Пока не знаю». Я открыл форму ответа и начал печатать. «Уважаемый Денис, очень жаль слышать о ваших обстоятельствах. Но любое обстоятельство имеет свойство меняться. Мое предложение остается в силе. Ваше место в финале будет ждать вас до самого последнего дня. Если вдруг что-то изменится, просто напишите, мы найдем решение. Талант вроде вашего не должен пропадать в провинции. Подумайте об этом. С уважением, мастер Илья Разумовский». Я перечитал написанное, кивнул сам себе и нажал «Отправить». Что ж, посмотрим, что он ответит на это. Если откажется снова, значит, дело серьезнее, чем я думаю. И тогда вполне возможно придется копнуть глубже. Я не собираюсь упускать такой талант. Не после того, что я увидел в его письме. К вечеру я устал от бумаг. Эта волокита вообще не мое. Уж лучше 12-часовую операцию на сердце провести. Вот честное слово. Письма, заявки, отчеты, протоколы. Все это сливалось в бесконечный поток слов и цифр, от которого рябило в глазах. Мне нужен был перерыв. Остро необходимо размяться, подышать свежим воздухом, увидеть что-то, кроме четырех стен моего штаба. Я знал, куда пойти. Новое крыло больницы, будущий диагностический центр, находилось в 5 минутах ходьбы от главного корпуса. Переход между ними уже был построен и готов. Застекленная галерея, соединяющая старое и новое. Я шел по ней и чувствовал, как меняется атмосфера. Старый корпус пах антисептиком, хлоркой и чем-то еще неуловимо больничным. Привычный запах, который въелся в мою память. Да, это запах работы, а еще жизни и смерти. Новое же крыло пахло краской, штукатуркой и свежим деревом. Да и звуки были тут другими. Не писк мониторов и голоса медсестер, а стук молотков, жужжание дрелей, крики рабочих. В общем, строительный хаос, который скоро превратится в порядок. Я вошел внутрь. Холл был почти готов. Светлые стены, большие окна, современное освещение. Рабочие расставляли мебель, стойку, регистратуры, диваны для ожидания, информационные панели. Один из них, увидев меня, кивнул и вернулся к работе. Здесь к моим визитам уже привыкли. Я прошел дальше по коридорам, которые скоро наполнятся пациентами и персоналом. Кабинеты лекарей пока пустые, с голыми стенами и окнами без штор. Процедурные, с уже установленным оборудованием, которое ждало своего первого включения. Лаборатория, сердце будущего центра, с рядами анализаторов, центрифуг и микроскопов. И, наконец, комната, которую я ждал больше всего. МРТ-кабинет. Огромная машина, белая, гладкая, похожая на космический корабль из фантастического фильма, стояла в центре помещения, окруженная проводами и трубками, а техники заканчивали уже калибровку, проверяли показания приборов, что-то записывали в планшеты. Я стоял на пороге и смотрел. Это все будет мое, мой центр, моя команда, мое место в этом мире. Ой, голос Фырка был непривычно тихим. Ты сейчас выглядишь, как ребятенок, перед витриной с игрушками. Влюбленный ребятенок. Фырк, это не игрушки, это инструменты. Да-да, те самые инструменты, которые спасут сотни жизней. Да я знаю, поэтому и говорю, ты влюблен. Влюблен в свое дело. Это... Он помолчал. Это хорошо, наверное, хотя меня это немного пугает. Я усмехнулся и двинулся дальше. А в голове крутились мысли, практические, организационные, юридические аспекты. По законам империи, подавать заявку на регистрацию медицинского учреждения можно только после полной готовности помещения. С обычной бюрократией мы бы открылись через год, не ранее. Согласование, проверки, комиссия. Бесконечнейшая карусель. Но вот у барона было все схвачено. Связи, деньги, влияние. Он обещал, что регистрация займет месяц, ну максимум полтора. И вот я ему верил. А стало быть, пора действовать. Рядовых сотрудников, медсестер, лаборантов, регистраторов найдет отдел кадров. Это рутина. Это стандартные вакансии. Это люди, которых можно нанять по объявлению. Но вот свою команду... Ядро центра, костяк, я должен набрать сам. Лучших диагностов империи, лучших лекарей. Людей, которые думают так же, как и я. Которые видят то, что другие упускают. Которые не боятся задавать неудобные вопросы и искать неочевидные ответы. И вот этот турнир — единственный способ их найти. Дни слились в один непрерывный поток работы. А утром — разбор писем в штабе. Сотни ответов на загадку «Мнимая анемия», которые нужно было прочитать, оценить и отсортировать. Ну да, большинство в мусор. Стандартные, шаблонные и скучные. Но вот изредка попадались и жемчужины. Люди, которые думали, они просто вспоминали учебники. Но вот ответа от Дениса Грача так и не было. Он хранил молчание. Сегодня днем операционная. Плановые операции, которые никто никогда не отменяет. Я ассистировал Шаповалову на сложной резекции желудка. Потом сам провел пару несложных вмешательств, обучая хомяков. Сеня прогрессировал с каждым днем. Его руки становились все увереннее, а движения все точнее. Вечером обходы. Пациенты, которые ждали моего внимания. Бореньку выписали уже на пятый день. Он стоял у выхода из отделения, здоровый, румяный, смущенный и крепко жал мне руку. — Спасибо, лекарь. Его голос был хриплым от эмоций. — Вот за все спасибо. В первую очередь за жизнь. — Берегите, берегите себя, Борис Иванович. И более никаких драк. — Никаких, — он кивнул. — Обещаю. Если что потребуется, вы только скажите, я все сделаю. Владислава выписали на седьмой день под наблюдение психиатра и эндокринолога. Он выглядел совершенно другим человеком, тихим, задумчивым, лишенным той самоуверенности, которая раньше била из него ключом. Ну, быть может, это и к лучшему. Илья Григорьевич, я был дураком. — сказал он мне на прощание. «Огромное спасибо, что не дали мне умереть от собственной глупости. Не благодарите. Просто больше не делайте глупостей». Яну Смирнову забрали родители. Она уезжала домой, молодая девушка с пустыми глазами. А я смотрел ей вслед, чувствуя знакомый укол бессилия. Ее разум — выжженная земля, пепелище, на котором ничего не растет. И я не знал, как это исправить. Ну, пока не знал. «Двуногий». Голос Фырка был тихим. «Акстись, ты ведь не можешь спасти всех». «Знаю. Но это совершенно не означает, что нужно переставать пытаться». И, наконец, отец Вероники. Он все еще в реанимации, но с каждым днем лучше. Показатели стабилизировались, сознание прояснялось. Черная дыра в его разуме, та, что осталась после паразита, медленно затягивалась. Я стоял у его постели вместе с Вероникой, держа ее за руку. «Он так долго не приходит от себя», — прошептала она, глядя на бледное лицо отца. Паразит оставил после себя черную дыру в его нейронных связях. Объяснил я мягко. Она затягивается, но на это требуется время. Пойми, мозг не печень. Он не регенерирует за неделю. Но все остальные показатели в норме. Я считаю, что он идет на поправку. Она кивнула, не отрывая взгляда от отца. Ты спас его. И меня. Спасибо. Я не ответил, просто сжал ее руку чуть крепче. Неделя прошла. Предварительный отбор был закончен. Я сидел в своем штабе, окруженный стопками писем, прочитанных, отсортированных, разложенных по категориям. На столе лежала толстая папка «Итог моей работы». Дверь распахнулась без стука. Барон фон Штальберг ворвался в кабинет, как всегда, стремительный, нетерпеливый и полный энергии. «Ну что, Разумовская?» Он остановился посреди комнаты, уперев руки в бока. «Ну сколько можно? Вся же империя ждет. Газеты просто названивают каждый день. И гильдия требует отчета. Ну как, вы отобрали финалистов?» Я спокойно взял папку со стола и протянул ему. «Все готово, барон. Вот список». Он схватил папку и начал читать. Его глаза расширялись с каждой страницей. «Так много?» — он поднял голову. «Сколько здесь?» «100 человек». Папка выскользнула из его рук и упала на стол с глухим стуком. «100?» Он уставился на меня так, будто я только что признался в убийстве. «Разумовский, вы в своем уме? Вы хотите привести в наш скромный Муром 100 лучших лекарей империи и устроить здесь что? Медицинские гладиаторские бои?» Я встал и подошел к окну, глядя на строящийся центр. «Нет, нет, не гладиаторские бои, барон. Испытание, проверку. Фильтр, который отсеет посредственности и оставит только лучших». «Но 100 человек!» «Барон, из них останутся 20 после практического тура. Из 20 — 4 после финала. Из 4 — 2 победителей». Я повернулся к нему. «Я не собираюсь нанимать середнячков, барон. Мне нужны гении. А гениев никак нельзя найти, не просеяв толпу». Штальберг молчал, глядя на меня. А потом неожиданно рассмеялся. «Черт возьми, Разумовский!» Он покачал головой. «Вы либо гений, либо безумец. И я пока еще не решил, кто же именно». «Ну, может быть, и то, и другое», — я пожал плечами. «В принципе, это не противоречит друг другу». 100 лекарей». Он снова взял папку, перелистывая страницы. «Из Петербурга, Москвы, Казани, Владимира, Новосибирска, Екатеринбург, Владивосток?» Он поднял глаза. «Да весь мир съедется в Муром». «Не-не-не-не. Не весь мир. Только лучшие». Штальберг смотрел на меня долго, пристально и изучающе. Потом его губы растянулись в улыбке. «А вы знаете что, Разумовской? Мне это нравится. Черт возьми, мне это очень нравится. Сотня лучших умов империи, собранных в одном месте, да пресса с ума сойдет. Гильдия будет в экстазе. Это будет грандиозно. Я рассчитываю на это. Он хлопнул меня по плечу. Ладно, безумец, я в деле. Только скажите, что вам нужно. Размещение, питание, транспорт. Я все организую. Мы устроим такое шоу, которое войдет в историю.